Не надо говорить, ну, потому что когда ты говоришь, я вижу, что тебе лениво, ты уже перескочил границу личной ответственности. Ты уже за нее решил, как ей. Ты же не спросил ее, слушай, а ты вот не делаешь, тебе что, лениво? Если я скажу да, вот тогда говоришь, ну тогда понятно. А тут она реагирует не на содержание, а на форму. И люди инстинктивно чувствуют, когда переходят эту границу. То есть когда вы начинаете чувствовать себя табуреткой, это момент, ну, вы будете это чувствовать. То есть заметьте, границу в ту сторону сложнее, чем в эту. Когда к вам относятся как к вещи, это очень заметно, опять же, в большинстве случаев. А вот когда вы так относитесь, это не так заметно. Поэтому не так заметно эмоции нет специально, которые в этом показывают. Поэтому в этом месте тебе надо переформулировать задачу. Сказать, слушай, ты мне, например, что надо? Ну тут ты и говори. Она хочет? Хочет. А ты хочешь? Отлично. Ты говоришь, слушай, я сейчас иду в пробежку. И идешь в душу, собираешься, идешь, все что. Ты выходишь через 20 минут, она все, не собрала ничего. И ты ей говоришь, слушай, давай так. Ты говорила, что ты хочешь идти в пробежку. Это мало. Да? Ты идешь со мной или нет, знакомься. Все. Если она говорит, я вот это, ну ладно, и уходит. Тут уходит, видишь, где конфликт? Сейчас это такая еще прикольная. Какой-то я не люблю, когда ты прикольчишь. То есть, наверное, нет. Нет, не надо спрашивать. Тут, вернее, не надо задавать категории юных вторичных, это задание категории. Ты спрашиваешь, ты, я иду, вот я выхожу, ты со мной? Где здесь категоричность? Равно присутствие себе вопрос. Хочешь, оставайся дома. Я секунду побудь, но она это же будет как бы так. Это если она понимает роль, да? Если она не понимает роль, ну, совсем, ну, потому что для меня, если вы не знали, для меня не это просто своей иронией над самим собой, над своим желанием, чтобы она это сделала. Я на самом деле в такой ситуации. Это надо понимать. Если знаешь, что человек этого может не понять, я просто говорю, слушай, я вот сейчас иду, если хочешь, пойдем вместе. Не хочешь, оставайся. И ты даешь ей право выбора. А тут ты сначала ее право выбора забираешь, потом обвиняешь ее в том, что она ленится, а потом удивляешься, что она не нравится, что не нравится, когда ее упрекает. Ну вот дважды ухватила. Просто как осознаменная ухватила. С одной стороны, ну потому что корректный вопрос не ты прямо сейчас хочешь идти бежать или нет. Понимаешь, что вопрос про желание сейчас? Значит, со мной так разговаривает. Сейчас? Не смей со мной так разговаривать. Как? Ответ. Ответ. Как скажешь, милая, поворачиваешься и идешь на пробежку. То есть в этом месте работает фраза, если вы не, вы не знаете, что происходит. Или не знаете, что делать. Фраза «как скажешь, милая» снимает все проблемы. Потому что в 99% случаев все равно это не повлияет. Поэтому какая разница? Понятно, да? То есть, как скажешь, более идиот, как скажешь, мне. Реальных последствий не будет никаких, а человеку приятно. Держал бы что-то. Поэтому, ну, это очень неадекватный ответ. На вопрос, хочешь ли ты только пойти на пробежку, сказать, не смей со мной так разговаривать, это очень неадекватный ответ. И на это можно указать. Он бывает. Нет, слушай внимательно. Вот. Давай сыграем эту коммуникацию, я говорю, прямо сейчас хочешь пойти на пробежку? Мы с тобой так разговариваем. Я просто буду озвучивать то, что я начинаю постепенно чувствовать. Странно. Я удивлен. Я говорю про свое намерение приближаться, которое от тебя не зависит, и спрашиваю тебя, хочешь ли ты. И я делаю, по-моему, очень позитивный жест в твою сторону. А на что ты обижаешься? Ты меня не будешь. Я предлагаю пойти на пробежку. Я сейчас пойду на пробежку. Ты хочешь на пробежку? Если ты со мной так будешь разговаривать, или иди жди. Хорошо. Как сказать? Хорошо. Идет. Возвращаешься. И что? Ты меня бросил, да? Искренней открытости озвучивая, что тебе сразу. Ты меня не так, я не манипулирую, я не понимаю. Я хочу тебя понять, я просто не понимаю. Объясни. Я больше не буду. Я просто не понимаю, что. Ты мне говоришь, перестань, я хочу. Что перестань? Перестань, я со мной разговариваю. Что? Я все говорю, но никогда. То есть в этой ситуации ты выглядишь немножко наивно, но зато у тебя очень высококачественные отношения. А в итоге тебе повезет, либо человек перестанет играть в эту игру, одностороннего обиженного, непонятного неконтактного существа. Либо, конечно, человек, который с тобой вместе захочет быть открытым вместе. Это мы все-таки стремимся изменить поведение другого человека. Нет, абсолютно. Я действительно искренне спрашиваю, пойдешь ты со мной на пробежку или нет. Это все, о чем я спрашиваю. Все остальное, это я просто из доброты душевной продолжаю здесь стоять 3 минуты, просто потому что мне важно. А потом иду сам на пробежку, не парюсь обязательно. Я никого не стремлюсь изменить вообще в этом месте на противника. В чем я здесь стремлюсь изменить поведение? Какого изменения? Никакого. Я говорю, я пойду. Ты пойдешь? Человек выдает какую-то ересь. Странно. Ну ладно, не бывает. Я пошел. Вот реакция, корректная. Понятно? Код А113 на код А113. Реакция? Ну ладно. Бывает. Я просто воспринялся, как ты понимаешь, что я толстый, что мне просто он занялся? Нет, нет, я спрашиваю тебя. Я здесь внимание. Задай мне вопрос. Задай вопрос. Я говорю, хочешь жить? Сейчас, хочешь я побежаться? Намекаешь, что я толстый? Нет. Я спрашиваю, хочешь ли я побежаться? Пора мне заняться сложно? Нет, я спрашиваю, хочешь ли я побежаться? Я сразу. Нет, подожди, это же твой вывод. Я тебе показываю, почему этого не произойдет. Потому что ты в эту игру играть не будешь. Я буду говорить, нет, когда ты убегаешь, я честно спрашиваю, хочешь ли я побежаться? Если это правда, то тебе с этого невозможно сбить эту правду. Ты честно спрашиваешь, хочешь ли человек побежать. И все. Ну, то есть реально здесь проблемы не будет. Коммуникации не получилось. Наоборот. Поворот приведет. Скандала не будет. Но я не уверен, что это должно называться коммуникация. Я не уверен, что я хочу жить. Это такие вещи называются коммуникация. В моем мире коммуникация — это обсуждение текущих желаний, обоюдных. Такая же ситуация, у тебя не бывает таких же ситуаций. Другой человек. Назови один свой опыт. Я выхожу на пробежку. Так. Я говорю, пойдешь со мной? Да. Мне подойдет. Конкретно, дословно что? Какая фраза? Дословно. Чтобы ты не знаешь, что будет такой, нет, все. Хорошо. просто играть, понимаешь? А вот тут ты ее уже переигрываешь. Потому что она подумает, это негативное, парадоксальное отношение, да? И сейчас у тебя включится чувство вины, и ты скажешь, да нет, я осталась. Хорошо, как скажешь, мило. И уходишь. А она что? Нет, это два квартира. И дай волю, да. Тебе не вопрос. Ты говоришь, вау! Ты меня не уважаешь. Ух ты, круто. Я вот, бывает, пробежку сбегал, а потом такая рада. Что было бы, если бы я на час убежал? Нет, а если я на час убегал? Два раза хуже включай. Вы, в общем, в поведении говорят. Нет, это возврат личной ответственности. Я совершенно искренне спрашиваю вас. Я бы еще задал один простой вопрос. Слушай, а зачем ты это? Вот зачем ты это делаешь? Нет, не зачем ты так со мной? Зачем ты в своей жизни выбираешь жить вот в эту ладу? То есть я совершенно зависим от позитивного действия, скажу победу. В принципе, многие девушки любят, когда молодые люди занимаются спортом. Как приятно. Когда мы занимаемся. Но что когда? Проще подождать 10 минут еще и спокойно вместе пойти на пробежку. Как скажешь. В моей реальности проще называется сразу. Если у тебя есть общая договоренность, я не хочу. Обрати внимание, что мне важно. Мне важно не пойти на пробежку через 10 минут с гвоздюкой. Мне важна именно в семейной паре контактная коммуникация. Мне важно, чтобы я мог говорить про свои мотивы искренне и слышать про мотивы другого человека искренне. То есть у нас есть шанс, что что-то будет развиваться. А если я знаю, как сманипулировать так, чтобы получить гарантированную реакцию, мне не нужно такое отношение, мне не нужны такие отношения. Не в качестве мысли. Какой раз я реальность? Я о чем тебе говорю? То есть это вот вопрос выбора. Ну ладно. Отсюда идея с категориями пассатира. Категория пассатир – это та же самая табличка, если помните. Вот это что вы помните, да? Физическое действие, физическое действие, намерение, намерение. Поэтому если ты меня уважаешь, что конкретно? И как сделать так, чтобы ты знал, что я тебя уважаю, потому что я тебя уважаю. Сатир сделала одну очень интересную вещь. Она взяла и объединила физические действия в одну ячейку и назвала ее контекстом. Вот назвала этот контекст, по поводу которого совершается действие. Понятно? Поэтому у нее получилась не четырехшаговая фишечка, а трехшаговая. То есть вот эти действия, по поводу которых происходит коммуникация, она назвала контекстом. То есть внешняя реальность, по поводу которой происходит коммуникация. Вирджиния Софит назвала ее контекстом. Это два действия. Это два действия. Вот эти вот этот кусочек. Это два физических действия. То есть веки бойдов, вот физическое действие перебивания теста на сковородку и выпекания чего-то, вот это вот она называла контекстом. Физическое действие. Что надо сделать? То есть я принесу сковородку, ты набираешь масло, ты набираешь. Что физически в реальном мире произойдет? Она с должным контекстом. А про намерение она, как глубокий кинестет, говорила в контексте чувств. И она говорила, что есть возможность учитывать свои чувства и чужие чувства. На самом деле, когда читаешь Софит, то видно, что она имела в виду не чувства, а намерение. Потому что намерение – это более сложное, чем чувство. Чувство – это моментная эмоция, которая возникает здесь и сейчас. Чувство – это всего лишь сигнал. Потом достигается, напомните об этом, что чувство – это сигнал, достигнуто намерение или нет. Вы выше линии ожидания или ниже? Потому что перманентное счастье означает, что линия ожидания очень близкая. Что довольно удобно, когда вы общаетесь с людьми, у которых близкая линия ожидания. Они будут всегда счастливы рядом с вами. Чит-код. Понятно? Вот Софит говорил о том, что он может учитывать свои чувства, чужие чувства и контекст. В значении свое намерение, чужое намерение и реальность физических происходящих действий. Девушка, которая говорит о том, вот выдает следующую формулировку, Как ты нам сказал? Как сказал про пробежку? Как нам скажешь? Исполнение. Да нет, не беспокойтесь, вот главное, чтобы вам было хорошо. Я тоже как-нибудь, это ничего, вот я сейчас вот, тебе позабочусь, вот все для тебя и так далее. Описав коммуникации, которые задействуют только чужие намерения, а свои не проговариваются вообще. Классический пример. Пойдет в цирк. Да? Человек говорит, я не хочу в цирк. Ты же знаешь, что я не люблю цирк. Ну, может, как-нибудь все-таки там найдет способ? Нет, вообще, не готов. Пойти в цирк. Понятно, да? Понятно, где пропущены намерения? Понятно? Должно быть два живых человека. Один человек должен сказать, пойдем в цирк. Это спрашивает, когда? Во вторник в 12. Во вторник в 12 у меня было намерение пойти в оранжерею. А я предлагаю в цирк. Ну да. То есть я хотел в оранжерею, но в цирк выставлю. Ну, давай так. Давай сначала в оранжерею, потом в цирк. А давай сначала в цирк, потом в оранжерею. Слушай, а давай вообще забьем моим местом на лодке кататься. Ну давай. Вот это полная коммуникация, где оба проговаривают свои реальные намерения. Формулировка «пойдем в цирк», «не хочу в цирк», «пойдем в цирк», «ну ты же знаешь, я не люблю цирк» является описанием намерения только одного человека, чужого намерения. Понятно? То есть выглядит это так, как будто есть диалог, а на самом деле диалога нет. Есть описание только одного намерения. Потому что корректный вопрос был бы, окей, вот как это распутывается? «Пойдем в цирк», «не хочу в цирк». Чего ты хочешь? Не хочу. А ты говоришь, не хочу в цирк, вот тогда жалобщик. Вот это жалобщик и терапия. Бегом. Не знаю, чего хочу. Но в цирк не хочу точно. Ну тогда чего хочешь? Ну смотри, это одно будет, получается, что пойдем в цирк? Да. Да, пойдем. Тут описание тоже только. Формально да, но тут надо уточнить, почему да пойдем. Почему да пойдем? То есть смотри, то есть ты говоришь, пойдем в цирк, я хочу пригласить тебя в цирк. И корректный ответ, полный ответ, не сокращенная версия, которая в коммуникации находится, полный ответ. Я не собиралась пойти в цирк, но я собиралась сделать вот это, но готова изменить свои планы и согласиться с тобой, потому что наша коммуникация для нас важна, для меня важна. И поэтому да пойдем в цирк. Да, в этом случае понятно. Поэтому это надо уточнять. Да, вполне может показаться, что ты вот как раз отмечаешь очень важный момент. Блеймеры, какой-то плакейдеры, жалобщики, иногда могут выглядеть очень позитивно. Ты им говоришь, пойдем в цирк? Ну, пойдем. Конечно, как сказать. И пойди сюда, пойдем. И сюда пойдем. Вот. А в итоге там ты не всю жизнь. Я же всегда делаю, как ты скажешь. Я же вот только на тебе. Потому что в итоге, оказывается, тяжеловато общаться не с кем. Там все равно второго человека нет, там нет живого другого человека. Если вам нужна пластиковая кукла, то отлично все. Если даже не собираетесь лично коммуницировать с живым человеком, нормально. Но если вам хочется поговорить с живым человеком, то это создает очень сильное напряжение в коммуникации, вам не с кем. Другой человек скрывает от вас свои намерения. Понятно? Поэтому да, бывает такая позитивная вещь. Как скажешь, конечно. Все, что захочешь. Идет и страдает. Что-то не так? Ты спрашиваешь, что не так? Нет, нет, все хорошо. Все хорошо. Ты же хотел пойти в цирк. Все хорошо. А потом на вполне не видно, его просто пойдем куда-нибудь на свет подпорку. Да, и зачем? Да, абсолютно хорошо. То есть, это не полная коммуникация. Есть веселые ребята, которые называются Super Reasonable. Сверхрациональные. Они не учитывают ни свое намерение, ни чужое намерение, они учитывают только контекст. Оптимальный способ достижения цели. Прям отлично, это вот очень здорово. Супер reasonable. Как это выглядит? Там ты говоришь, вот помнишь, мы поехали в поход. Походы ходят осенью. Да, походы ходят осенью. Ну, слушай, ну, я не знаю, ты что, не хочешь ходить в поход? Да нет, почему я не хочу ходить в поход? Я не знаю, хочу или не хочу, какая разница, походы ходят осенью. Ну, я понимаю, что это может быть осенью, но сейчас лет, и вот мне вот просто захотелось, и я подумал, что можно вот был бы как-то найти способ вместе с тобой сходить. Нет, давай разберемся. Значит, смотри, поход, это когда мы собираемся, идем вот туда-то и туда. Туда мы идем, потому что и вот это место у нас проходило только осенью. Поэтому в походы ходят осенью. Что непонятно? Это очень забавная коммуникация. Особенно два сурвета. Нет, они еще быстро договариваются. Два сурвета очень быстро договариваются, понимаешь? Они не могут спорить с фактами, они задавали друг друга фактами. И один другому говорит: давай поедем на машине. Машина жрет на 13 сотых бензина больше, чем если мы поехали на поезде. Да, несомненно, это так. Все, коммуникация заканчивается мгновенно. Они не могут спорить с фактами, понимаешь? В итоге они оба могут хотеть ехать на машине, но поедут на поезде. Понятно, да? Два человека совершенно искренне хотят ехать на машине. Да? Но оба согласились с тем, что машина жрет 0,13 литра на километр больше, чем при поездке. Поеду на поезд. Вообще легко. Вот. А суперкомпьютером с блеймером тяжело. Вернее, блеймером с суперкомпьютером тяжело. А с блеймером очень тяжело с суперкомпьютером. Разве ты не знаешь, как я тебе говорил? Ты какого черта? Ну, надо было это сделать. Почему ты это не сделал? С моей точки зрения, я сделал все, что мне было поручено. Как мне развиваются? потому что он будет выглядеть, как будто там переход есть, а его нет, это соскальзывает. Так это же намерение смотрел. Я. Давай сесть куда-то и туда-то, это не контекстуально, это вообще не про. Нет, понимаешь, намерение должно быть относительно текущей коммуникации. А что говорит вообще про что третье? По своему намерению в третьей коммуникации, вообще третий контекст. А давай куда-нибудь сесть. И формально, вроде как тема общее отношение мира, да? Есть большой соблазн туда перескочить, и все, и поехать. Ну и начать обсуждать поездку, забыв, что на ответ на вопрос-то не было, и реакции на ответ вопрос не было, ничего не было. Понятно? Очень забавно. И то, что категория сатир называется сбалансированным, это когда учитывается, в принципе, все. И свои чувства, и чужие чувства, и контекст. То есть, да, в реальности происходит вот это. Да, я вижу, что ты по этому поводу думаешь вот это, а я по этому поводу думаю вот это. Проговариваются все три вещи. В канонической версии, вот контактной коммуникации Гештальта, четыре версии. То есть ты делаешь это, я делаю это, ты думаешь это, я думаю это. Вот Гештальт четыре. У Сатиру чуть-чуть проще. Это трех. То есть вот реальные события. Я вижу, что ты делал это затем-то, я делал это затем-то, давай вот так ты давай. Понятно? Ну, вообще, единственное, тебе оценки, что это лучше, вот это лучше. Есть единственная роль, которая адекватна, сбалансирована. Все остальное очень травматично. И для себя, и для окружающих. Просто в разных комбинациях. Сбалансированно является корректно. А почему для себя травматично? А? Почему для себя травматично? Тебе придется в этом случае полностью про себя забыть. В этом случае общаться с бредом. В этом случае жить полностью диссоциированно от собственных тел. А в этом случае вообще будет понятно, что. То есть ничего никогда не будет, вообще не понятно, что ты живешь в неопределенном мире, в мире хаоса. Но если человеку комфортно, допустим. Ну не комфортно, это стресс. Это стрессовые категории. Вот при возникновении стрессовой ситуации люди сваливаются часто привычную категорию высоте. Наша задача, чтобы они в стрессе привычно сваливались вот сюда. Так это вообще не стресс. Нет, это будет тоже стрессовая категория. Это категория под давлением. То есть если вот хорошо оттренированная категория высоте, сбалансированная, это если на тебя начинают орать, а ты все равно вспоминаешь, так подожди, что происходит сейчас? Это человек на меня орет, потому что, наверное, думает, что я поступлю так, а я на самом деле хотел поступить так. Ну, давайте попробуем. Под давлением. Вот это задача категории. Под давлением сваливается сбалансированная коммуникация. Не в одной точке. Потому что традиционно вы для себя предпочитаете явно какую-то одну. Кстати, что делала Сатира? Она учила людей. А когда у вас проговорено намерение, когда у вас общий единый контекст коммуникации, договариваться просто. Да, бывают сложности, но эти сложности решаемы в реальности, если есть о чем договориться. Понятно? То есть, еще раз, намерение – это план человека на ближайшие какое-то количество часов. Вот что имеется в виду. Для того, чтобы играть в обвинителя, нужно говорить про свои планы, и вообще игнорировать, что у другого человека были какие-то свои. Понятно о чем? То есть вы обсуждаете, что вы договариваетесь пойти копать участок, а человек не приехал. И какой он гад, и как все плохо, и что вы потеряли из-за этого, и что вот нельзя так поступать. А причины, по которым именно человек это делает, остаются вообще загадкой. Ясно? Вы все равно обсуждаете совместные раскопки участка, но причина остается загадкой. Здесь наоборот. Вы обсуждаете, как именно, например, поездка другого человека. Вот мы с тобой договорились, что пойдем копать участок. И вот, конечно, хорошо, но мне как-то очень не нравится, что мы копаем участок. Потому что ты же знаешь, что это раскопки. Тяжело, и лопаты не так, и прям. И поэтому ты называешь жалобщиком. Иногда ровно наоборот. Ты говоришь, да, отлично, пойдем копать, перекопаем для тебя все, что хочешь, и это перекопаем, и это перекопаем. А что ты хочешь? Ну, я ничего. Давай, пойдем покопаем теперь. сексуальные связки. Очень хорошо работают. Псевдологические связки. То есть вы, по сути, берете, например, делаете такой набор фактов, чтобы из него следовало то, что вам нужно. Понимаете, что вы можете в мире выбрать любой набор фактов. Вот какой выберете, из него то и будет следовать. А если тем более, если еще есть компьютер, у него с обобщением и конкретизацией не очень, а у них обычно очень не очень с обобщением. Как не так, они всегда на огромном уровне обобщения, обычно. Да? То есть суперкомпьютер, поведенческий конкретный суперкомпьютер, это крайне мало. Крайне мало. Бывают гибкие суперкомпьютерные роли, которые переключаются. Поведенческий конкретный суперкомпьютер, который полностью реальность, она вот она здесь сенсорная. Это скорее редкость. Поэтому вы делаете обобщение. Люди в целом склонны коммуницировать между собой. Да, да. Поэтому у нас с тобой тоже должна быть выстроена коммуникация. Да, да. Коммуникация — это обмен мнениями. Поэтому давай выберем, в какой правоценности ты хочешь, чтобы обменять мнение. Сначала ты, сначала я. Знаешь, что все равно, у него все равно деньги не будут. Ну, то есть, какая разница? И так далее. А с первыми двумя как работать стоит? Добавлять. То есть, единственное, что здесь можно сделать, это подстроиться, согласиться и дополнить коммуникацию. И с блеймером? А с блеймером та же самая история. То есть, блейм не отвечается. Вы можете только сбалансированно отвечать. Ваша задача четко держать сбалансированный блейм. Да, я вижу, что ты злишься, я вижу, что ты не обвиняешь. Да, я вижу, что ты считаешь, что вот твое намерение заполучить такие то-то и то-то. При этом я действительно вот сделал ряд, и мое намерение было вот в этом. И я понимаю, что они сейчас не состыкуются, давай найдем способ это проводить. Вот. Да, я представляю, и так далее. То есть вот вы договариваетесь. А они будут пытаться свалить вас. Волнуюсь ли ты? Стресс. Потому что задача стрессовой категории в ней же остаться. Понимаете, что ни у блеймера, ни у компьютера нет реальных шансов успешно завершить коммуникацию. Просто нет. Коммуникация заканчивается сама собой. По мере физического истощения или получения блеймерского рода. Ну, в зависимости от того, что наступает раньше. То есть, как бы, традиционно семейный скандал заканчивается и фактом, сковородкой и физическим упрощением. Ну, чаще всего. Физический признак. Но даже это энергетический признак. В итоге плачевно все уже страна отсюда. А так как ни в одном из этих случаев конфликт изначально разрешен не был, то на следующий раз повторяется примерно то же самое. Ну понятно. И причем оно идет по одному и тому же сценарию обычно взаимодействия. Поэтому это называется семейный балет. Когда в семье скандалы идут по одному и тому же сценарию, дословно. Повод разный, но сценарий это один такой. Идентичный абсолютно. И так, раз, вот за год. Тоже нет, конструктив. Конструктив — это этим. Жалобщик, ты только можешь очень внимательно угадывать его намерение. То есть, что он не может или не хочет делать? Нет, что он сам хотел или не хотел для себя. Тоже не говорить? Не говорить. А ты говоришь, давай разбираться. Методом прямого перебора, или догадываешься, или еще что-то. Есть еще один хороший ход, как жалобщики, они у него так иногда ведутся, не так часто, как хотелось. Жалобщик же говорит, я хочу сделать, как ты скажешь, да? Тогда ты говоришь, пожалуйста, говори мне про все свои желания. И формально он оказывается в одной связке. Да? То есть, если он не говорит тебе про свои желания, то он не делает так, как ты сказал. Если он делает так, как ты сказал, то он говорит тебе про свои желания. Вот. Поэтому вот это хорошая двойная связка для ловли жалобщих на жильца. Поэтому, пожалуйста, возьмите любое желание, сразу подание. Это очень важно. Я очень хочу, чтобы наши отношения, как всегда, говорили и говорили, что будет делать. И как-то ни странно, эта фраза, она уместна и в сбалансированной, она сбалансированная коммуникация. Мне важно, чтобы ты говорил, если захочешь, то ты будешь говорить. Понятно, почему это двойная связка? Потому что если человек сбалансированный, то он все равно будет выбирать сам. Захочет или не захочет, если он жалобщик, то скорее будет следовать за вами, таким образом достроиться до сбалансированного. Так, какие мысли или вопросы у вас возникают? Какое усилие надо приложить, чтобы изменить их так, чтобы помылось окно? Вместо этого вы начинаете обсуждать какие-то абстрактные эмоциональные метафреймы, вообще не понятно. Вообще никакого отношения к реальности. Кто кому, что, сколько делает, кто кому обязан ли, а то с нами женщина, не должна ли женщина, и вообще, а нужно ли это, не весной или осенью, да, блин. Понятно, что это, ну, никакого отношения уже к реальности. Поэтому вопрос здесь, я старался сделать это, да? В принципе, не планировал это. Но я готов изменить свои планы. Что должно меня замотивировать? Изменить свои планы. Спасибо. Да, вот вопрос. И на этот счет вынужден просто начать учитывать твое намерение. Но ты делаешь очень интересно. Сейчас происходит. Если у тебя идет атака лейбл, да, ты автоматически сваливаешься в жалобу. Ты начинаешь обсуждать его по содержанию. Нет. Тебе нужно вот это отследить и десяток раз повторить. Вот эту коммуникацию тебе начнет быть упражнение. И десяток раз отработайте это в разных комбинациях. Посмотришь, как тебе это. Ты должна будешь помнить, что когда тебе говорят, сделай что-то, то ты не начинаешь обсуждать окно, пока не проговорила все свои планы и не проговорила, как именно должно было быть выстроено твое намерение. И хочешь ты сейчас его не готовы мне, прежде чем вообще начать обсуждать окно. Понимаешь? Как только, вот это такая ловушка, знаешь, так соблазнительно. Вот как только ты сказала слово про окно, все, дальше понятно. Вот это вот связь, это вот такая ловушка, которую очень часто люди боятся ловить. Там из серии что-то, что. А вот тут дом. Сапоги. И вот как только мы на секунду начали обсуждать ок, вместо того, что мы собирались делать вместо этого. Никогда не уходите в контекст, никогда не уходите в чужое намерение. Обсуждайте всю коммуникацию целиком сейчас, как она есть. Вот это важно. А вот если, скажем, вот в ответ там, что-то я планировала что-то сделать, да. Будет ответ, ну хорошо, когда ты сможешь помочь. По-моему, вполне нормальная коммуникация. А если просто ты говоришь, а ты спрашиваешь тебя, когда ты сможешь помочь, что ты скажешь? Тогда опять звонилась. Ты говоришь, а вообще-то я вот планировал свои 3 месяца в ближайший этап. У меня в планах помывки окна не было. Но я, если тебе это важно и ценно, почему-то ты можешь мне об этом сказать, и я сделаю это для тебя, потому что ты мне дашь свою ценность нашего общения. Или вот что мне будет за то, что я изменю свои планы и внесу эти планы. На ближайшие полгода, когда угодно. То есть я вообще не собирался идти. Но если тебе это важно, то я могу это сделать просто потому, что тебе важно. Или за что-то еще. Или давай так. Я готов